Письмо Иуды, брата Иссы Масиха. Глава первая. От Иуды, раба Иссы Масиха и брата Якуба, всем призванным и любимым Небесным Отцом и хранимым Иссой Масихом, пусть умножится для вас милость, мир и любовь. Возлюбленные, при всем моем желании написать вам о нашем общем спасении, я счел нужным напомнить вам о необходимости отстаивать веру, однажды и навсегда доверенную святому народу Всевышнего, потому что в вашу среду проникли люди, которые уже давно определены на осуждение. Да, Всевышний, наш Бог, прощает грешников. Но эти безбожные люди превратили его милость в повод продолжать заниматься развратом. Они отвергают нашего единственного хозяина и повелителя Иссу Масиха. Хотя вы уже и знаете обо всем этом, я все же хочу напомнить еще раз, что Вечный спас свой народ из Египта, но тех, кто ему не поверил, он погубил. И ангелов, которые не сохранили своего положения и оставили свое жилище, он содержит в вечных цепях, во тьме на суд великого дня. Также и жители Содома, Гоморры и окружавших их городов, предававшиеся разврату и половым извращениям, служат примером, подвергшись наказанию вечным огнем. Так и эти люди, основываясь на своих видениях, оскверняют свои тела, отвергают власть и злословят славных. Но когда архангел Микаил говорил с дьяволом, споря с ним о теле пророка Мусы, он не позволил себе осудить его с оскорблениями. Он лишь сказал: «Пусть Вечный запретит тебе». Эти люди клевещут на то, чего не знают. А что они знают от природы, как неразумные животные, тем они себя и разрушают. Горе им! Они пошли по пути Каина, и гонимые жаждой наживы повторяют заблуждение Валаама, и в восстании погибают, как Карах. Такие люди, как темные пятна на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, они бесстыдно заботятся лишь о себе. Это тучи без дождя, носимые ветром. Деревья, бесплодные даже осенью, дважды мертвые, вырванные с корнем. Они, как свирепые морские волны, пенящиеся своим позором, как блуждающие звезды, обреченные на вечную тьму. Енох, потомок Адама в седьмом поколении, пророчествовал о них. Вот идет повелитель с тысячами святых своих. Он идет, чтобы судить всех и обличить всех нечестивых во всех их нечестивых делах, которые они нечестиво совершили, и во всех ужасных словах, которые сказали против него нечестивые грешники. Эти люди всегда жалуются, недовольные жизнью. Они идут на поводу у своих низменных желаний. Они произносят напыщенные речи и льстят тем, от кого ожидают выгоды. Но вы, возлюбленные, помните о том, что предсказывали посланники нашего повелителя Иссы Масиха. Они говорили вам: «В последнее время появятся наглые люди, идущие на поводу у своих низменных желаний. Эти люди производят разделение. Они следуют только своим природным инстинктам, а духа не имеют. Но вы, возлюбленные, созидайте себя на своей святейшей вере, молясь в Святом Духе. Оставайтесь в любви Всевышнего, ожидая милости повелителя нашего Иссы Масиха, дающий вечную жизнь. Будьте милостивы к тем, кто сомневается. Других спасайте, выхватывая их из огня. К третьим проявляйте милосердие, но будьте осторожны, гнушаясь даже одеждой, оскверненной греховной природой. тому, кто в силе сохранить вас от падения и ввести в свою славу радостными и беспорочными, единому Богу, Спасителю нашему через Иису Масиха, нашего Повелителя, слава, величие, сила и власть и до начала времени, и сейчас, и во все века. Аминь.